«Капитан, вы сами просили меня скачать на Алзабии всю доступную информацию о киборгах и сети», — напомнила Кианна. «В сети имеются технические характеристики, тактико-технические параметры и известные случаи применения данной модели. Об этом я как-то подзабыл». Действительно, Налзабии приказал загрузить все данные по киборгам в Искин, не зная, с какой моделью столкнулся, и решив, что эти данные могут пригодиться в будущем. Вот они и пригодились. «Кианна, выдай полную информацию по этой модели», — попросил у Искина. Серия «Мститель-7» предназначена для автономных операций, начало Кианна. Основные особенности — усиленный металлический эндоскелет, трижды продублированные системы жизнеобеспечения, встроенное оружие, возможность самостоятельного ремонта повреждений. Слабое место, уязвимость к электромагнитным импульсам высокой мощности, критическая зависимость от центрального процессора, расположенного в грудной клетке. «А что насчет воды?» — спросил, вспоминая нашу схватку у моря. «Может ли он функционировать под водой?» «Да, капитан. Модель N7 полностью герметична и может функционировать под водой на глубине до 100 метров в течение нескольких часов. Это меня не удивило. Кианна, а что там означает «модификация охотник»?» Модификация «Охотник» включает в себя улучшенные сенсоры для отслеживания цели, расширенную базу данных о тактических приемах противника и специальное программное обеспечение для долгосрочного преследования. Такие киборги программировались на выполнение сложных задач. А как? Почему программировались в прошедшем времени? Потому что вся серия признана неудачной и отправлена на утилизацию. Вот это точно неправда. Один такой точно не утилизировался и теперь охотится за мной. А как давно их должны были утилизировать? Моя челюсть напряглась от волнения. 150 лет назад по общему времени. Сколько лет назад? Ты ничего не путаешь. Нет, капитан, мои данные точны. А когда их выпустили? Единственная партия этих киборгов была выпущена 223 года назад. Ничего себе, пробормотал под нос. Ходячий металлолом, а ведь по нему и не скажешь, что он такой старый. Хотя подумав, понял, что то, что раньше было у него кожей, сейчас от старости отслаивалось от металлической основы. Посмотрел данные, мог ли киборг попасть на планету еще до уничтожения корпорации на планете. Получалось, что мог. Правда, был один нюанс, который меня смущал. Корпорация, выпускающая этих киборгов, была аварской, а корпорация здесь на планете — аратанской. Конечно, торговлю тогда между империями никто не отменял, но на тот момент наверняка самая продвинутая марка киборгов, и вряд ли аварцы решили продать такую модель потенциальному противнику. С другой стороны, модель была признана неудачной. Может, решили экономить на утилизации и их утилизировали, сбросив на эту планету. Вот только зачем? Не проще ли отправить в сторону ближайшего светила, а не везти их сюда? Это стопроцентно гарантированная утилизация. С другой стороны, кто знает, что произошло, может, киборги не захотели утилизироваться. Получалось, что их здесь может быть много или много их остатков. Впрочем, меня интересовал всего один. Он здесь 150 лет находился или еще больше, и никак не интересовался мной, но стоило мне появиться, и он заинтересовался именно мной. Все это откровенно попахивало полнейшим бредом. Вот только киборг был реален. А почему серия признана неудачной? Спросил у Кианны. В рассекреченном досье по этой модели говорится о том, что основу для данной серии составляли бывшие абордажники, спецназовцы и другие военные, имевшие богатый боевой опыт. Они погибли в боях, но с помощью специальной технологии возвращены к жизни. Именно их неповрежденный мозг послужил основой для этой партии киборгов. Что было признано неудачной основой? Не понял, в чем причина. Что именно произошло с этой партией киборгов? Точные данные отсутствуют. Но есть упоминание о неизвестной пиратской станции, где во время операции часть киборгов вышла из строя. Потом выяснилось, что пираты против них использовали неизвестное оружие, которое послужило причиной выхода из строя части киборгов. Но партия уже была признана неудачной и утилизирована. Что за станция? Где находилась? Данные в рассекреченном досье об этой станции и ее местонахождение отсутствуют. Рассекретитель досье, называется, буркнул себе под нос. Ничего не известно. Айли, которая до этого рассматривала планету, обернулась ко мне. «Папа, это про того страшного дядю с железным лицом?» «Да, малышка», — кивнул. Кианна рассказывает нам о нем. «Он плохой». «Да, он плохой. Но пока мы здесь, в космосе, он не может до нас добраться». «А дядя Дарс?» Встревожился Керн. Он же остался внизу. «Дядя Дарс сумеет позаботиться о себе», — успокоил мальчика. «Кианна», — продолжил допрос Искина, — «есть ли у тебя данные о том, кто мог заказать такого киборга? Кто его создатели?» Серия «Мститель» производилась по специальным заказам для правительственных и корпоративных структур. Точную информацию о заказчиках корпорация Агарма не разглашала. «А есть способы его остановить?» «Да, капитан». Помимо уязвимости к высокой мощности, киборги этой серии имеют несколько критических точек: центральный процессор в грудной клетке, энергетический блок в области поясницы. «Папа, а что такое Эми?» — спросила Айли, которая, видимо, внимательно слушала нашу беседу. «Это такая особая энергия, которая ломает железных людей», — попытался объяснить простыми словами. «А у нас есть такая энергия. Есть малышка. У нас есть много способов защититься от этой железки». В этот момент в рубку вошли Дая и Ноза. Они выглядели встревоженными. «Рик, начало Дая. Кианна сказала, что отцу лучше, но его состояние все еще тяжелое. Как долго это будет продолжаться?» «Сложно сказать», — честно ответил. «Каждый случай индивидуален. Но Кианна сделает все возможное. А мы можем что-то сделать. Чем-то помочь?» В ее голосе прорывалось отчаяние. «Просто будьте рядом», — посмотрел на них с пониманием. «Иногда это самое важное». Ноза подошла к одному из экранов, показывающих поверхность планеты. «Странно видеть наш мир отсюда», — тихо произнесла она. «Он кажется таким маленьким». «Все миры кажутся маленькими из космоса», — ответил. «Но для тех, кто на них живет, они огромны и важны». «Рик, да я села рядом со мной. Что будет дальше? Когда отец выздоровеет, что мы будем делать?» «Это зависит от вас», — повернулся к ней. «Никого не буду принуждать. У каждого должен быть выбор. А ты? Ты останешься с нами?» Этот вопрос задавал себе уже не раз с момента нашего прибытия на корабль. «Что собираюсь делать? Вернуться в Империю? Остаться на этой планете? Или отправиться куда-то еще? «Не знаю», — честно признался. «Но пока у меня есть незаконченные дела на планете.